«Что ты себе позволяешь, Аня?» Гневно сверкнул глазами Иранда, стоило нам вернуться в свои палаты. «Тебя не воспитали согласно этикету, я понимаю. Но это не кузнец из Ирадеи, и даже не я, это король. Ты должна понимать!» Я поджала губы. «А чего ты на меня голос повышаешь?» «Так не подобает!» – не успокаивался Иранда. «Так нельзя, невозможно!» «Король, между прочим, тоже человек, и я человек, и наш будущий малыш. И я не буду кивать на всю согласно. Я не инкубатор и не бесправная молчаливая прислужница». Я тоже не сдержалась и заговорила громче. «Говорить надо всегда. Нам языки даны не просто, чтобы целоваться». «Я знал, что с тобой будут проблемы». «Ага, ты знал. Зачем же женился?» Насупилась я. Ну да, выбора не было». «Женился, потому что люблю». Грозно и совсем не ласково буркнул Иранда. «Но не собираюсь из-за тебя краснеть. И так уже весь двор говорит о твоей невоспитанности, не весь что». Я молчал, но ты решила добраться со своими феминистскими штучками до самого короля. «Ах, так? Какая есть, я тебя не устраиваю? Тебе стыдно?» Возмущение вскипело во мне. «Так имей в виду, тебе самому надо быть достойным короля, чтобы короля воспитать. А королю не бывает стыдно. Он устанавливает законы и тенденции, понял? И не расшаркивается перед сильными мира сего. Как скажете, чего угодно, фу таким быть». «Анна!» «Офигеть, он меня впервые так назвал с того самого дня, как мы победили первого Маркатара». Негодование било по вискам и требовало выплеска. Я схватила первую попавшуюся фарфоровую безделушку и швырнула об стену. Веранда не целилась, еще порежется, но тот отскочил, побагровев. «Да как ты...» «Смею, я принцесса», — сказала я и, взлетев, понеслась в сад, подальше от Иранда. «Пусть попробует сам. Тоже мне дракон Кора». Опустилась за колючие кусты с красными ягодами. Дышать было трудно и тошнило почему-то. Я нервно освободилась от платья и осталась в одной нижней сорочке. Все равно сад только наш, и здесь никто меня не увидит, кролики не в счет. Выдохнула глубоко. Услышав треск и шелест за плечами, обернулась и бросила в сердцах. «Уйди, Иранда!» Да так и не закрыла рта. Из кустов выступил маркотарский колдун со сверкающим голубым ошейником на шее. Позади него в ветвях стояли две фигуры в голубых хламидах. Маги. Кажется, старый, один из 11 сауронов. И молодой, без бороды совсем. «Что, ведьма, не ожидала?» Расхохотался чернолицый колдун, защищающим от солнца плаще. «Скорее, у нас мало времени!» Крикнул громким, испуганным шепотом молодой маг. Колдун выставил руки с растопыренными пальцами. Маги по бокам зажгли жезлы. И меня закрутило сине-зеленым вихрем, отрывая от земли. «Ой!»